Наконец-то Арк получил в свои руки лунную частицу. Ладно, все улажено, пора переходить к делу. Сколько времени заняли у него поиски трех чудес? Уже год прошел с тех пор, как он получил звездный фрагмент в подводном городе. И вот он нашел последний из них. С каждым новым предметом он обретал новые интересные бонусы и навыки. Но даже так лунная частица была иным случаем. Он, конечно, получит новые способности, но главное, что это был предмет для смены класса, идущего во тьме. Это же очевидно. Три чуда необходимы для второй смены класса. Вот она причина, по которой Арк не использовал лунную частицу до этого момента. Она была слишком важна, чтобы относиться к ней как к обычной волшебной вещи. Глубоко вдохнув, Арк твердо обхватил ладонью частицу, ощутив зародившуюся в ней вибрацию, и перед его глазами всплыло информационное окно. Ваше знание древних реликвий позволило опознать таинственный фрагмент, наполненный древней силой. Камень, наполненный таинственными пугающими силами, создан с использованием тьмы, но затронутый светом. Применив знание древних реликвий, вы определили, что это одно из трех чудес, что использовал герой Мабан в темный век, и в котором он оставил для потомков часть своей силы. Только Искатель Истины способен владеть знанием, оставленным героем Мабаном. Обладатель лунной частицы может применять умение героя Мабана. Опыт плюс 30 тысяч. Знание древних реликвий плюс 15. Интеллект плюс 10. Слава повышена на 20. Вы изучили новый классовый навык. Дар тьмы 3. Пассивный. Способности, идущие во тьме, существенно возрастают в темноте. Характеристики увеличиваются на 50%. Также увеличена длительность действия скрытности до 30 минут. Навык нельзя повысить. Вы изучили новый классовый навык. Лунная тень. Начальный. Активный. Высвобождая силу героя Мабана и Луны, вы можете создать три тени с запасом в 30% от вашего здоровья и защиты. Ваши альтер-эго не способны двигаться, но они излучают враждебную энергию для привлечения монстров. В случае окружения этот навык поможет избежать поражения. Для применения навыка требуется находиться под светом Луны. Потребление маны 500. Дар тьмы 3! Арк готов был заорать от радости. Как он и ожидал, лунная частица дала ему просто невероятный бонус. Арк надеялся именно на дар тьмы 3, навык, который до сих пор улучшался лишь с каждым найденным фрагментом трех чудес. Как и следовало ожидать, он не был разочарован. Теперь его характеристики увеличивались в темноте на 50%. Будучи идущим во тьме 300 уровня, при сражении в темноте он получил еще 150. Не будет преувеличением сказать, что Арк вцепился в эту возню с тремя чудесами исключительно из-за дара тьмы. Но это не все. Звездный фрагмент подарил ему бурю клинков, темный осколок, темный танец, а теперь лунная частица сделала доступной для него лунную тень. Навык не так уж плох. Довольно кивнул себе Арк, дочитав информационное окно. Лунная тень создавала приманку. У Арка не было атак, поражающих сразу определенную площадь, поэтому с несколькими монстрами он мог сражаться лишь при помощи своих фамильяров. Однако, когда количество врагов превышало десяток, начинались проблемы. Один на один он вполне мог последовательно одолеть 2-3 десятка монстров, но в окружении все становилось намного сложнее. Отвлекая монстров приманками, я смогу спастись в опасной ситуации. Конечно, у них всего треть моего здоровья, и в окружении их снесут в секунды, но если использовать их вместе с темным танцем, он определенно был удовлетворен бонусами лунной частицы. Однако была одна проблема. «Что? Почему?» — пробормотал Арк, уставившись на частицу. Три чуда. Название произошло от трех чудесных сокровищ. Следовательно, их не может быть 4 или 5, так? Тогда почему нет никакой информации о смене класса? Что за черт? Не может быть, чтобы три чуда не имели никакого отношения к смене класса. Конечно, эта мысль была догадкой самого Арка. Фактически ни Мяу, ни Русалу с енотами ничего не упоминали о смене класса, лишь о том, что в трех чудесах сокрыта мощь самого героя Мабана. Нет, быть не может. Да нет. «Должно же быть не так! Радун, выплюнь-ка остальные фрагменты!» Радун по команде Арка изрыгнул из себя два предмета. Едва только Арк взял все три частицы в руки, как они озарились ярким светом и соединились в диск. Должно быть, это изначальная форма трех чудес. В этот момент из центра диска начало струиться тусклое свечение, оформившееся в странный силуэт. «Что это? Где-то я это уже видел?» Пришлось порыться в воспоминаниях, прежде чем он понял, что это волшебное око. Поначалу оно показалось странным, но приглядевшись, он разглядел, что свет на самом деле — трехмерное изображение. Получается, его догадка о том, что диск содержит информацию о наследии героя Мабана, верная? Арк, проверяя одну свою идею, сосредоточился на части изображения. Как он и думал, свет заклубился, формируя что-то непонятное, переливающееся и запутанное. Невозможно было ничего разобрать в этом переплетении. Чёрт возьми, что это? Откуда я должен знать, как мне с этим... А! Глаз кота! Следуя очередной догадке, Арк применил один из своих навыков. Поскольку герой Мабан был из Мяо, то его наследие должно быть доступно Искателю Истины, обладающему навыками этого клана, и глаз кота как раз подходил для подобной ситуации. Свечение сменило цвет, и на нем начали проступать четкие буквы. «Я, герой Мабан из клана Мяо, давным-давно мне и моим товарищам пришлось сразиться с темной сущностью, грозившей всему миру уничтожением. Мы одержали победу, так хотел бы я сказать, но это было бы ложью. Темная сущность оказалась намного сильнее, чем мы смели предполагать, и наших сил хватило лишь для того, чтобы запечатать ее. Мы не могли отделаться от пугающей мысли, что однажды она вновь возродится, вот почему я разбросал частицы трех чудес по всему миру. Тот, кто найдет их, тебе придется встать против ужасной тьмы и вступить с ней в жестокую битву. Но я дам тебе силу справиться с этим. Я прекрасно понимаю, как трудно будет сражаться с темной сущностью без помощи. Для борьбы с тьмой понадобится тьма. Не та, что насыщена злобой и безумием, а истинная мощь мрака. У меня не так много времени, чтобы я мог объяснить тебе все полностью, вот почему я доверю то, что хочу передать тебе, своему бессмертному другу. Ты все поймешь, когда встретишься с ним. Если ты готов принять свою судьбу, то обретешь могущество, когда осознаешь значение истинной тьмы». Сообщение закончилось, буквы размылись, перемешиваясь, и сложились новый текст. «Небеса и твердь земная, жизнь и смерть. Отыщи место, где они меняются местами, и следуй звездной тропой героя. Ищи забытое поле боя, где разрозненные частицы луны, видимые с высоты, приведут тебя к месту упокоения. Тот, кто забыл о времени в объятиях истинной тьмы, поприветствует тебя». Буквы снова смешались, и перед арком возникла трехмерная карта легко узнаваемой земли Саутандаля. Часть карты была помечена как место, где можно найти первую подсказку, и, к удивлению арка, он знал это место. Территория нежити. Территория нежити — город мертвых. «Последний фрагмент трех чудес я нашел на вампирской земле, и мне опять надо лезть к мертвецам? Совпадение? Или так и задумано?» Неважно, насколько реалистично это было, новый свет все же был игрой, и все события в нем имели искусственное происхождение, исходя из этого ничего непредвиденного случиться в нем не могло. У всего была причина. Но какова причина того, что наследие Мабана укрыто на территории нежити? Арк не мог этого понять. С мелодичным звоном перед ним возникло информационное окно. «Задание на смену класса — великое наследие. В качестве искателя истины вы прошли по следам героя Мабана и добыли все части оставленных им трех чудес. Но цель этого странствия была не в этом. Истинной причиной было установление понимания и дружбы с русалами, енотами и волками, и теперь вы готовы принять истинное наследие героя Мабана. Следуйте подсказкам трех чудес, чтобы достичь цели и овладеть наследием, оставленным героем Мабаном. Сложность неизвестна. Ограничение, идущее во тьме, звездный фрагмент, темный осколок, лунная частица. Задание на смену класса!» Наконец-то он получил его. Задание на получение второго класса, идущего во тьме. Правда, он надеялся, что сменят его сразу после нахождения всех трех чудес, а не получат еще одно «пойти туда, найди то». Он уже прочел все ветки на форумах, где люди писали о своем опыте получения второго класса. Фактически, в новом свете эта операция была намного сложнее, чем в других онлайновых играх. В основном потому, что для запуска задания нужно было выполнить определенные требования, и вот он сделал все, что нужно, и получил задание. Награда должна быть поистине царской. Неважно, выполнили я его сегодня или завтра, это дело уже решенное. Кроме того, я не понимаю, почему оно на территории нежити, ну ладно. «Ракард, Радун, Буксил и Беляк, погнали!» Следующая цель — Розак, а затем и получение второго класса.